Глава 9. Адриена. Подводя итоги, Дан Рокко жутко испугался и решил ни на шаг не отходить от Даны. «У вас, Дана, легкая рана. Лекарь пару швов наложил, шрама не останется. Надо денёк полежать, потом можно ехать. Вашему спасителю больше досталось. Сломаны 4 ребра». Лекарь наложил тугую повязку. Колотая рана в плечо заживет не скоро, ну а разбитый нос вообще не считаем. Адриена поежилась. Он меня спас. Когда эти... Я даже не поняла, что происходит, а Энца начал сразу действовать. Как именно? Мягко поинтересовался Паскуале. Разговор происходил на постоялом дворе спустя 2 часа после драки. Как раз хватило обследовать место происшествия, притащить пострадавшим лекаря и дождаться конца лечения. Энса напоили снотворным, даже не выводя из обморока. А зачем? Дан Феретти уснул, несмотря на все протесты Паскуали и охранников. Разбудить, расспросить. Но рана была глубокой, лекарь не пожелал ничего слушать. Вот промоет, прочистит, повязку наложит, тогда и просыпайтесь. А пока зачем лишнюю боль терпеть? Опять же, ребра. Обязательно надо дать снотворное, чтобы не дергался, да и отдохнул. И так парень еще натерпится. Будет вам еще радости. Следующие несколько недель. Это все так быстро не заживет. Кстати, ребра тоже. Поэтому мужчины сейчас расспрашивали Адриену. Энса тоже спросят, когда он начнется, но это не раньше утра. А то и позднее. В тот раз он 3 суток проспал. Девушка не стала ничего скрывать. Мы свернули в тот проход, чтобы быстрее дойти до загонов с лошадьми. Впереди появились 2 мужчин, и сзади проход закрыли. Тоже 2. Кажется, они нас там ждали. Паскуале посмотрел на Чезаре. Охранник развел руками. Постоялый двор. Кого здесь только нет. Всех запоминать голова отвалится. Вроде как сидел какой-то, то ли лысый, то ли с залысинами, подавальщика не помнит точнее. Пиво цедил. Паскуале кивнул. А что тут скажешь? Ругаться? Положим, что Чезары, что Леоны, скорее не охрана, а учителя. Да и не предусмотришь все. Действительно так до смешного дойти можно, в нужник с охраной ходить. Так ведь не поможет. Адриена прикрыла глаза, припоминая точнее. У одного, который сзади, в руках был мешок. Был, с крошенным табаком. Но один, второго не нашли. Кивнул Леоне. «Один мешок, второго точно не было». Адриена восстанавливала картинки драки. Получалось плоховато, но хоть так. 2 сзади, 1 впереди. Подступил ко мне, я развернулась, он достал нож и протянул его вперед. «Как именно?» Тут же спросил Чезаре. Вытащил свой нож и аккуратно, рукоятью вперед, протянул Адриене. «Прошу вас, Дана, покажите». «Вот так», — показала девушка. «Получилось неподалеку от моего горла. И сказал что-то, пообещал убить». «Убить?» «Как-то... молчи или убью». Адриена не помнила слова точно. «Смысл был в этом». «Значит, убивать не собирались. Хотели похитить». Кивнул Чезаре, глядя, как девушка держит нож. Не слишком умело, явно повторяя чьё-то движение. «Разве?» — усомнился Дан Рокко. После того убийцы, который едва не утопил Дану, управляющий весьма подозрительно относился к людям. «А вдруг?» «Вдруг покушались именно на Адриену, а Энца просто случайно оказался рядом». Энца на него прыгнул. Сломал руку, ударил в печень. Отлично сработал парень. Леоне улыбался, довольный по уши. Я упала на колени перед вторым негодяем. Это которым? Тот, с язвами. Ударила его головой в... Ну... В пах? Да. Согласилась Адриена, которая начисто забыла приличное обозначение этого места. Вот вылетела из головы от шока. Он скорчился, выронил нож. Я в это время дернула его за ноги. Наверное, тогда вас и ранило упавшим ножом. Наверное. Зачем они только этого прокаженного с собой таскали? Да еще такого, удивился Паскуале. Приметный уж очень. Адриена промолчала. Положим, она знала, что произошло с негодяем. И Дон Рокко догадывался. Но молчали оба. Лучше о таком аккуратно помолчать. Или... «Может, он у них как раз для этой цели и был?» — предположил Дан. «Сидит, милостыню просит, считай, незаметен». «Может, и так», — согласился Паскуале. «Среди нищих и похуже встречаются. Бывает. Не пойму только, отчего он умер». «Лекарь сказал, могло что-то внутри порваться», — сообщил Чезаре. «Если та же селезенка «Или сердце слабое», — поддержал Леоне. «Бывает». Истинная причина смерти негодяя никому в голову не пришла, к большому счастью и облегчению Адриены и Дана Рокко. «Третий из них, он пошел ко мне», — припомнила девушка. «Энце кинулся на него, я завизжала, и прибежали люди». «Их было четверо? Четвертый удрал?» «Да, кажется». Мужчины переглянулись. «Нет, ну как же плохо. Трое мертвы, четвертый негодяй сбежал, а кому и зачем все это было надо, они так и не поняли. Спросить не у кого. Утешает одно. Убить не хотели. Убивают иначе. Чезаре и Леоне это точно знали. Арбалетная стрела с крыши, кинжал в сердце, яд в бокал. Быстро и качественно. А не вот эти, пляски с прокаженными. Но кого хотели похитить? И снова ничего не ясно. Придется беречься всем. Увы. Атаман Винченцо был в ярости. Жаль, что Косте было на это наплевать. После того, как под ним заживо разлагался и гнил Рохля... Знаете, вот уже ничего не страшно. Насмотрелся, внукам расскажет и правнукам закажет. Правда, атаману он всего не рассказал. Сообразил на половине дороги к лагерю. Вот берет он и рассказывает, как мальчишка уработал Сутулова, как девчонка снесла Рохлю, а тот потом сгнил. Как мальчишка, тот же, убил Лысого. А Кость сбежал и спасся. Реакция атамана? Кто сбежал, тот и крайний. Вот и все. Жить разбойнику хотелось, и он придумал другую историю. Без зазрения совести свалил все на Сутулова. Мол, вместо того, чтобы дождаться одного Дана, тот захотел еще и девку скрасть. А мешок один. Ну и получилось так, что девка завизжала, пока Дана упаковывали. На крик его охраны и прибежала. Наверное, рядом были. Трое полегли. Он кое-как удрал, пока еще кто не набежал. Атаман поверил. Гневался, злился. Но за что Кость-то наказывать? Охотились бы, как изначально решили. И никаких проблем. Сутулый все переиначил. За что и сам пострадал. С этим атаман согласился. Что ж, с Даном не получилось. Остается другое. Обоз Лаццо. Там хороший куш можно взять, так что готовиться будем. Обязательно. И надо выяснить, скоро ли они назад поедут. День? Два? Винченцо отрядил новых соглядатаев на постоялый двор и приказал всем готовиться. «Впереди хорошее дело. Наваримся, братва. Пощиплем купца». Адриена смотрела на Дана Рокко. Дан Вентурини смотрел на Адриену. «Дана, это оно?» Адриена медленно кивнула. «Да». «Вы знаете, почему это произошло?» Адриена кивнула еще раз. «Мне нужно это знать». Девушка подумала несколько минут. Помолчала. «Дан Рокко. Последним королем из Сибелинов был Лоренцо VI, кажется». «Да». «Его убили ударом в спину». «И его убийца сгнил, крича от боли». «Дана?» «Решайте сами, нужно ли вам это знать, Дан Рокко». Мужчина подумал несколько минут и покачал головой. «Нет, не нужно. Я вас понял, Дана. И думаю, что нам надо отправляться домой послезавтра». «Согласна». Адриена только вздохнула. «Не знаю, за мной пришли или за Даном Феретти, но рисковать не хочу. Мне кажется, что похитить пытались его. Вас бы убили. Пробовали убить». Адриена пожала плечами. Она не знала. Она попросту не знала. «Дан Рокко, я могу его навестить». «Лоренцо Феретти?» «Да». «Думаю, проблем не будет. Завтра». «Нет, Дан Рокко». Адриена сама не знала, почему так, но ей надо было сегодня. Сейчас. Чем скорее, тем лучше. «Можно ли навестить его, пока он спит?» Дан Рокко пожал плечами. «Я посмотрю, если у него кто-то есть. Поговорю». «Пожалуйста». Адриена и сама не понимала, почему так нужно, но не сопротивлялась своему внутреннему голосу. Дан Рокко посмотрел на нее, кивнул и вышел. Чезаре сидел рядом с Энсо. Что случилось с мальчишкой в этот раз и каким он очнется? Да кто ж его знает? С одной стороны, вроде бы он не шипел, и Дана ничего про безумие не говорила. То есть про берсеркерство. С другой... А много Дана тех схваток видела. Могла и попросту не распознать. Парень в сознание так и не приходил. Лучше уж посидеть. Сиделка не отвалится. Чезаре и сидел, поил Лоренцо водой. Тот в себя не приходил, но опыт у мужчины уже был. С корабля. В дверь тихонько постучали. «Можно?» «Что случилось, Дан Вентурини?» — узнал Чезаро управляющего Адриены. «Почти ничего. У Даны благодарность проснулась». Не стал врать Рокко. «Если я ее приведу, пусть посидит 10 минут, подержит парня за руку. Можно?» Чезаро и задумываться не стал. «Пускай приходит. И посидит, и подержит. Вы когда уезжаете?» «Завтра вряд ли. Пусть денёк полежит. Послезавтра поедем. Я как раз в телеге для Даны и место оборудую». «В телеге?» «Она кареты ненавидит, ее укачивает», — объяснил Дан Рокко. «В телеге тоже плохо, но там хоть воздух свежий». «Фургон закажите». Дан Рокко только рукой махнул. «Заказывай, не заказывай, бесполезно». В фургоне Адриену тошнило так же, как и в карете. Кстати, после той поездки в столицу. Закрепилась, наверное. «Так можно ей прийти?» «Конечно, можно, Дан. Сейчас я ее приведу». Дан Рокко вышел. Чезаре хозяйственно оглядел Энса, который лежал под одеялом, в чем мать родила. «Да, он не ворочался, а одевать его...» У парня ребра переломаны, ему надо повязки менять и натягивать на него рубахи. Нет уж, пошла в пень та стыдливость, перебьется Дана. Одеяло подоткнуть, и будет с неё. Чезаре так и поступил. И, дождавшись еще одного стука в дверь, вежливо вышел, пропуская Адриену внутрь. Девушка уселась на кровать. Энсо был такой... бледный, прохладный, светлые волосы рассыпались по подушке. Адриена коснулась его щеки. Все остальное было закрыто. «Спасибо тебе», — тихо шепнула она. «Спасибо». Ресницы Энса дрогнули. Глаза открылись. «Адриена». Девушка улыбнулась ему. «Это я». Энса шевельнул рукой, высвобождая ее из-под одеяла. Протянул к Адриене, коснулся ее лица. Теплое. Да. Самое прекрасное. Глаза опять закрылись, но на этот раз Энса не терял сознание. Он просто крепко спал. Адриена прикусила губу. Она не понимала Энса. Она не понимала себя. Она вообще не имела права здесь находиться. Она чужая невеста. Если когда-нибудь Его Величество... ее попросту казнят. Наверное. Или в монастырь отправят, или еще что-то придумают. Адриена подняла руки. Блеснуло серебро цепочки. На шее у нее висел небольшой кулон. Ворон с расправленными крыльями. Тот самый, который она взяла некогда в маминой шкатулке, чтобы что-то мамино было рядом с ней. Адриена аккуратно сняла цепочку, чтобы та не зацепилась за волосы. Потом одной рукой приподняла голову Энца, а второй надела на него цепочку. Серебряный с чернью ворон скользнул ему на шею так уверенно, словно всегда тут и был. Сиблевран. «Выздоравливай, Лоренцо. Пусть у тебя все будет хорошо». Адриена наклонилась еще ниже, воровато оглянулась на дверь. И коснулась губами губ Энца. Здесь и сейчас она знала, что именно это правильно. Именно так. Клеймо, печать, обещание. Неважно, оно просто есть. Адриена поднялась с кровати и вышла из комнаты. «Всё, Дана?» Дан Рокко ждал ее. «Конечно, как же иначе?» Адриена кивнула. «Да, все хорошо. Он спит». «Спит? Не без сознания?» — быстро переспросил Чезаре. «Он был без сознания?» — испуганно блеснули синие глаза. «Но он сказал...» «Что? Ох, простите, Дана». Адриена медленно заливалась краской. От лба к ушам, к шее. Уши тоже покраснели. Чезаре посмотрел на эту картину и заткнулся. Действительно, парень был в обмороке, да еще снотворное дали. Вот он в себя пришел, видит у кровати любимую девушку. Неужели он ей будет о лошадях рассказывать? Или о ежиках? Явно же что-то о любви ляпнул. Чезаре мысленно обругал себя дураком и шагнул в комнату. «Посижу с ним, пока в себя не придет». «А мы, наверное, спать, Дана?» Адриена кивнула. «Да, Дан Рокко». Дан Вентурини молча проводил Адриену обратно, в ее комнаты. Все он понимал. Что романтический герой, еще и раненый. Что он пострадал, спасая девушку от негодяев, которые на нее напали. Что молод и красив. Если уж так... Если поставить рядом его высочество Филиппа и Лоренцо Феретти, то его высочество проиграет с разгромным счетом. Мальчик уже сейчас красив. А каким он вырастет? Сколько сердец разобьет? Неудивительно, что Адриена в него влюбилась. Или думает, что влюбилась. Но дальше-то как? Что делать с этими чувствами? А может, ничего и не делать? У всех должна быть первая любовь. Просто они уедут послезавтра. Уже завтра, если быть формалистом. И расстанутся на год. А там... Новые люди, новые впечатления. Да и Адриена свой долг знает. Она выйдет замуж за его высочество. Она не позволит себе изменить. Но почему у Дана Рокко так тяжело сейчас на душе? Словно уводя отсюда девушку, он совершает что-то нехорошее. Почему? Нет ответа. Энцо спал. Повернулся на бок, подложил руки под голову, даже засопел слегка носом. Не на сломанные ребра. И ладно, и хорошо. Пусть спит. Сон — лучшее лекарство. Блеск серебра закономерно привлек внимание Чезаре. Наемник вытащил подвеску, осмотрел. Ворон. Симпатичный. А ладно, пусть остается. Девчонки и не такое парням дарят. Случается. Равно как и парни, девчонкам. Надо бы Энсо намекнуть, пусть тоже что-то купит Дане. Золотинку какую. Любят они такие знаки внимания. Бабы, они и в коронах бабами останутся. И, кстати, надо бы в столице сводить его в хороший бордель. Пусть первый опыт получит правильно, чтобы потом любимую женщину не разочаровать. Адриена? А кто его знает? Может, и она будет. Вон какая. Но с такой сложно. Это с курицей всяк орёл. А если речь идет о вороне? Сложная эта птица. Мудрая, жестокая и в чем-то страшноватая. И легенд о ней много сложено. У веркангов это и вообще птица верховного бога. Две птицы. Мысль и память. И вороном себя никто из них не метит, потому что недостоин. Могут татуировку змеи сделать, быка. Да любого животного. Но не волка и не ворона. А это дело Энца. Пусть он и разбирается. А пока пусть выздоровеет для начала. С тем Чезаре и придремал рядом. За подопечного он больше не беспокоился. Выздоровеет, никуда не денется. Надо только про цепочку Паскуале сказать, чтобы никто и ничего не ляпнул ни ко времени. Подарок от любимой девушки. Это святое. Лоренцо. Энцо проспал почти сутки. Адриена больше не решилась к нему зайти. И так уже все правила нарушила. Хорошо еще Дон Рокко не выдаст. А будь здесь отец, Эдана Сусанна. Девушка отлично понимала, что со стороны ее поведение выглядит более чем предосудительно. И все же, знание, что с Лоренцо все в порядке, было для нее важнее любых приличий. Он выздоровеет, обязательно выздоровеет. Лоренцо открыл глаза поздно ночью. У его кровати, вытянув ноги, сидел Леоне. «Очнулся?» — открыл глаза наемник, словно и не спал. «Это хорошо. Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — тихо сказал Энцо, прислушиваясь к себе. «Только вот пить хочется». «Сейчас помогу». Леоне налил в чашку воды из кувшина, подхватил Энцо под плечи, помог приподнять голову и ловко напоил. «Спасибо. Я... долго?» «Почти сутки», — понял Леоне и легко ответил на незаданный вопрос. «Она завтра утром уезжает. Или уже сегодня. Попрощаться успеете?» Энцо тоже покраснел. «Я...» «Да ладно, не смущайся. Лучше посмотри, что у тебя на шее». «А?» Энцо только сейчас заметил цепочку. «Это она». Подросток коснулся пальцами теплого серебра. Вытащил подвеску. «Дана?» «Адриена. И мне кажется, что ты ей тоже не безразличен». Энцо вспыхнул радостью. «Ты думаешь? Она же Сиблевран. И герб я посмотрел. Черная и синяя. Просто так подобные вещи не дарят». Энцо светился собственным светом. Леоне покачал головой. «Не забывай, она помолвлена. А мы тоже должны уезжать». «Я должен с ней поговорить». «Да, обязан. Вломиться посреди ночи к благородной Дани. спящий». Краска переползла по шее и куда-то ниже, под одеяло. «Я утром». «Вот правильно. Утром и поговорите. Заодно подумай, что ты хочешь ей сказать». «Я...» Энса растерялся. «А правда? Что? Про любовь? Но тут надо и остальное. А он-то пока... Он может любить, но что он может предложить Дане? Феретти, в котором крыша течет, а стены в трещинах? Себя? Любовь?» Безусловно, не поживи Энца в купеческой семье, он бы так и сделал. Но у купцов весьма прагматичный подход к любви. Хоть ты о каких чувствах пой, а семью обеспечь. Или тогда вообще не заводи. Леоне посмотрел на лицо Дана Феретти и едва слышно хмыкнул. Вытянул ноги и приготовился дремать. Лоренцо точно будет занят до утра. Думать будет. Что сказать, как сказать? Эх, молодежь! Но почему-то Леоне было даже завидно. Раннее утро. А босс собирается выезжать. Так лучше. До полудня, когда солнце взмоет в зенит и примется безжалостно нагревать холки и макушки, даже защищенные шляпами и капюшонами, еще долго. Можно много проехать. Адриена уже сидела в седле. Раненая рука ныла, но девушка не обращала на нее внимания. А зачем? Лекарь вчера был. Сказал, что заживает. Ну и отлично. Даже швы снял, бормоча что-то о чуде. Ему виднее, хотя и было там тех швов. Мысли Адриены занимал Лоренцо. Энца. Дан Рокко исправно приносил ей новости. Она знала, что парень спит, что проспит еще долго, что с ним все в порядке, но... Разве сердце этим успокоишь? Адриена хотела бы сидеть рядом с ним, держать за руку. Нельзя. Дан Рокко, он хороший, он замечательный, но не стоит забывать, кому он служит. Ей, но и второй хозяин у него тоже есть. И если до Филиппа Третьего хоть что-то дойдет, допустим, Адриену пощадят. А что сделают с Лоренцо Феретти? Лучше об этом даже не думать. Прозвище «Змеиный глаз» его величество носит по праву. Яда там более чем достаточно. Адриена подошла к лошади, погладила ее по гнедой гриве. «Дана!» Лоренцо почти вылетел во двор. «Дана Адриена!» Адриена развернулась. «Лоренцо! Дан Феретти!» «Дана, я... Дан, я...» И молчание. «А что тут скажешь?» Когда язык может произнести только то, что говорить не стоит. Когда остается только смотреть друг другу в глаза. Когда и больно, и хорошо. Адриена медленно протянула Энца руки. Лоренцо взял тонкие пальцы и коснулся поцелуем. Сначала одной руки, потом второй. «Я вернусь. Я буду ждать». Кто сказал? Кто ответил? На самом деле это совершенно не важно, потому что глаза говорят совершенно другое. Это любовь? Правда любовь? Это действительно любовь? Она такая? А вслух ничего сказать нельзя. Она не свободна. Он не может ничего ей предложить. И остается только смотреть и... верить в лучшее. «Вы примете от меня подарок, Дана?» «Да, Лоренцо». Энца медленно снял с шеи цепочку с медным крестиком, который ему надела Мия. Сестра сказала, что это хороший человек подарил, и что он помогает. «Прошу вас, Дана». Адриена взяла из его рук цепочку. На миг, на долю секунды соприкоснулись пальцы девушки и юноши, и словно разрядом обоих тряхнуло. Такое тепло, счастье, свет. Они и сами не знали. Цепочка с простым медным крестиком скользнула на шею Кадриене. А потом Энца медленно поднес к губам цепочку с вороном и поцеловал птицу. Рассечённая губа лопнула, и на блестящем металле осталась капелька крови. Только никто на это не обратил внимания. «Я клянусь». Адриена медленно подняла руку, останавливая несказанное. Она понимала Энца. Именно она. Именно с ее даром знала. Сейчас этот юноша клялся любить ее вечно и служить вечность. «Я принимаю клятву». Цепочка была достаточно длинной. Достаточно, чтобы Адриена сделала шаг вперед и коснулась серебра губами. Ровно в том месте, в котором касался его и Энца. И показалось на долю секунды присутствующим. С небес донеслось громогласное хриплое карканье. Показалось. Уже уехал давно обоз, рассеялась дорожная пыль, а Энца все стоял и стоял. И смотрел ей вслед, пока Паскуале не коснулся его плеча. «Энца?» «Да, дядя». Карие глаза были безнадежными. Она уехала. И солнце светит иначе. И все иначе. И она уехала. «Не отчаивайся. Все образуется». «Разве?» «На следующий год мы снова сюда приедем, а через год ты и вовсе будешь завидным женихом. В этом году деньги приумножили. Весной на деваль сплаваем опять. К осени и неплохо получится. Хватит и в дом вложить, и в дело. А потом и вовсе развернешься. «И что?» «Я, конечно, не знаю, с кем она помолвлена». «Да». Дан Вентурини не сказал, только глаза вверх возводит. «Но не думаю, что это кто-то очень уж высокопоставленный». «Да?» «Энца, подумай сам. Твоя Дана — очаровательная девушка, умненькая, красивая, с приданым, но не такого уж высокого полета птица. Нет у нее связей при дворе, нет таких невероятных родственников, а значит, и жених должен быть откуда-то отсюда, с границы». «Так», — Энца оживал на глазах, — «и тогда...» «Помолвку можно разорвать». Поговоришь с ней, если она согласится. Поговоришь с ним, выплатишь откупные. Деньги. У вас, благородных, это еще поединком решается. Помнишь? Но платить наверняка придется. Энца тряхнул головой. Вот не просто так к ним ходил учитель. Законы Энца помнил и отлично. В случае, если один из помолвленных хочет разорвать сговор, второй имеет право на компенсацию. Причем разную. Первый вариант — действительно деньги. Назначают энную сумму. Нет, не с потолка взятую. А то зарядить миллион лоринов — дело несложное. Сумма должна быть пропорциональна упущенной выгоде, то есть приданому. Второй вариант — ущерб чести. Тогда мужчины дерутся. А дама может выставить вместо себя защитника. И тут тоже варианты. До первой крови, до смерти. В зависимости от результата поединка приходится или платить штраф, или судиться, или вообще откупаться. Опять деньги. Что ж, если кто их и может заработать, так это Лаццо. И Лоренцо плотоядно поглядел на дядюшку. Паскуале усмехнулся и взъерошил светлые волосы племянника. «Понял?» «Понял. Спасибо, дядя». «Это у вас, благородных, все красиво. Люблю, страдаю, помираю. А мы люди простые, купцы. Нам как-то жизнь устраивать нужно. Опять же, колбаску каждый день кушать. Ты-то как, пострадаешь или покушаешь?» Энца тряхнул головой. Вот еще. И позавтракаю, и тренироваться попробую. Мало ли что. Так, сначала к лекарю. А то, ишь ты, разбежался. Энце кивнул. Да, к лекарю. Надежда. У него появилась надежда. А это самое главное. Адриена. Сиблевран вырастал, словно маяк. Адриена смотрела на него и впервые не понимала чего-то важного. Ах, как же просто было раньше. Как легко. Есть дом, отец, есть весь остальной мир. И как же сложно сейчас. И дом уже не кажется единственным убежищем от мира и становится... тесным? Даже не так. Все она понимает, но... Энца. Адриена словно проснулась и смотрела на мир широко открытыми глазами. Вот это было до Лоренцо, а вот это — после. И все казалось совсем другим, не таким, как раньше. Нет, не таким. Леонардо. И вот этим, с его похабной ухмылкой и дешевыми ужимками, она могла увлечься? Даже смешно. Взгляд Адриены мог бы и озеро без труда заморозить. Леонардо даже шарахнулся. Отец? Интересно, он то же самое чувствует к Эдане Сусанне? Или чувствовал к Эдане Риане? Эдана Сусанна, легка на помине. Адриена, нам надо поговорить. Это при том, что она приехать толком не успела. Ни искупаться, ни переодеться. Ничего. Адриена с удивлением воззрилась на Эдану Сусанну. Да? Да. Вечером приходите в библиотеку, решила Адриена. И развернулась. Эдана Сусанна разговаривать желает. Ну и черт с ней. Потом разберемся. А пока у нее дела поважнее. Хотя бы разобраться с привезенным и распределить. И по деньгам посмотреть, и искупаться бы неплохо, и переодеться, и перекусить. И закрутилось колесо. Поздно вечером Адриена сидела в библиотеке. Эдана Сусанна вошла без стука, поигрывая веером, словно хозяйка. Адриена посмотрела на нее даже с жалостью. А пожалуй, что. Жалко человека, который разменял свою жизнь на игрушки, побрякушки, погульбушки, а настоящего-то у нее и не было никогда. Ни счастья, ни любви, ни понимания, ничего. И рвется она невесть куда, и пытается под себя что-то пригрести, а внутри все равно пустота, как бездонный провал. И что ты в него не кинь, он не заполнится. Можно заглушить тоску развлечениями. Можно нагнать два десятка мужиков. Можно... Да что угодно можно. И все равно пустота. И чернота, и холод. Наверное, Адриена впервые посочувствовала Эданне. Ненадолго, минуты на три. Наконец-то ты освободилась. Эдана Сусанна изящно опустилась в кресло, со щелчком сложила веер. Адриена посмотрела усталыми глазами. Она встала рано утром, доехала до дома, тут еще сколько разбиралась. «Что вам нужно, Эданна?» «Две вещи. Первое — к Леонардо и ко мне приедет в гости наша... знакомая». «Знакомая?» «Эдана Фабиана Маньи». Леонардо начал с ней переписываться и пригласил в гости. Она обещала приехать встречать Рождество. «Пригласил в гости куда?» — вежливо уточнила Адриена. «Сюда, разумеется». Ответом Эданне была удивленно поднятая бровь. «Неужели?» И столько всего было в этом слове, вплоть до обещания собак спустить на незваных гостей. Эдана Сусанна едва сдержалась. Убила бы стервочку малолетнюю, но надо, надо договариваться. «Я хочу, чтобы мой сын выгодно женился». Адриена кивнула. «Допустим». Она бы тоже не возражала избавиться от Леонардо. Сейчас он у нее вызывал омерзение. Это как громадный слизняк, который по твоему дому ползает, а ты с ним и сделать-то ничего не можешь, только на слизь везде натыкаешься. Вот ведь гадость какая. Эдана Маньи — хорошая партия. «Что вы хотите от меня?» «Я ее уже пригласила в гости и намекнула, что ты выходишь замуж, так что Сиблевран может достаться Леонардо». «Вот как?» «Да понимаю я все», — досадливо махнула рукой Эданна. «Ты не согласишься». «Нет, не соглашусь». «Ну и молчи. Просто ничего не говори». «Лгать ради вашего удобства?» «Не лгать. Просто не опровергай мои слова», — сморщилась Эданна. «Если его величество прикажет, Сиблевран может достаться Леонардо?» Адриена фыркнула так, что стало ясно. «Нет. Раньше она все сожжет и земли солью засыплет». «Я просто прошу не спорить со мной», — скрипнула зубами Сусанна. «Залепить бы этой девчонке пощечину. Мигом бы поняла, кто и где главный». Адриена подумала пару минут. «Что ж, без Леонардо будет проще. Так что...» «Эдана Сусанна, я промолчу, но впрямую лгать не буду. Вас это устроит?» Эданна выдохнула. «Вполне. Если ваша знакомая спросит меня напрямую, я отвечу правду». Эдана кивнула еще раз. «Понятно, она за этим проследит». «И вот еще что. Будете должны». «Что именно?» «Не знаю пока. Я вам помогаю выгодно пристроить сына и не по доброте душевной». Эдана сверкнула глазами. «Ладно, я запомню». «Клятву. По всей форме», — жестко потребовала Адриена. «Но я...» «Или клятву, или разговор окончен. Если это Эданна выгодная партия...» Партия была действительно выгодной. Эданна Сусанна заскрипела зубами, но руку подняла. «Клянусь своей матерью, да и зальется ее чрево. Клянусь своим родом, да пресечется он навеки. Клянусь своим чревом, да будет оно вовеки бесплодным. Клянусь своим сердцем, да остановится оно в тот же миг. Одно желание. То, которое не навредит мне или моему сыну». Адриена кивнула. «Принимаю вашу клятву, Эданна». И где-то вдалеке глухо ударил колокол. Полночь. Эданна ушла. Из-за книжных полок тихо вышел Дан Рокко. «Вы ей доверяете, Дана?» «Нет, конечно. Ее словам цена, испорченный воздух. Но, может, хотя бы побоится. Клятва — штука серьезная». «Это в провинции. При дворе к таким вещам относятся намного легче. В любом случае, избавиться от этого слизняка и в моих интересах». С этим Дан Рокко спорить не мог. «Дана Адриена, у меня к вам тоже будет просьба». «Слушаю». «Со мной говорила Чинта. Она хочет сыграть свадьбу здесь, в Сиблевране». «Здесь?» — удивилась Адриена. «Считает, что это вы принесли ей счастье. И я тоже так считаю, Дана. Не откажете?» Адриена тряхнула головой. «Так, когда она хочет сыграть свадьбу?» «До крещения венчаться нельзя. А вот сразу же после». «В январе? Джаз будет зимней невестой?» «Если вы не будете против, Дана Риен». «Я буду только рада и принять Дана Катанео, и отметить свадьбу. Но что делать с этими? Ничего. Одни уедут, другие приедут, пожал плечами Дан Рокко. Адриена только вздохнула. Тихой зимы в Себлевране не будет. А может, и не надо. Пусть сначала будет суета и подготовка к встрече одних гостей, к сочельнику, Рождеству, потом к свадьбе. Кстати, чтобы два раза не готовиться, и заодно она не будет думать о Лоренцо Феретти. Не будет сидеть зимними вечерами у огня и перебирать в уме те мгновения, когда они были рядом. Секунда вечности. Синие и карие глаза встречаются. Секунда вечности. Ее губы касаются теплого металла серебряной птицы. Секунда. Всего одна секунда, и ты понимаешь, что вы друг для друга — вечность. Это должно пройти, правда? А как и когда? И насколько тебе при этом будет больно? Вот на эти вопросы ответа и нет. Но Адриена теперь понимала, почему Леонардо не вызвал у нее никакого интереса, кроме исследовательского. Посмотреть, потыкать палочкой. Леонардо к ней ничего не чувствовал. Он просто искал выгоду. Энцо ее любит, а законный жених ненавидит. И отказаться от него Адриена не сможет. Ладно бы еще Себлевран, ладно бы королевский гнев. Вот уж это ее не волнует ни в малейшей мере. Всегда можно уехать, можно купить землю в другой стране, можно что-то придумать. Можно. Но Моргана и ее проклятие. Пусть вымирает династия Ирвлинов, но ведь будут вымирать и Себлевраны. Кем готова рисковать Адриена? Собой? И оставить беспомощного младенца на руках у Энца? Детьми, которых родит? Над чьей могилой придется плакать? И кому? Она не имеет права на отказ. А потому... Эдана Сусанна пытается заполнять свою пустоту. А Адриена попробует заполнить свою. Вдруг да получится не думать. Или хоть что-то получится. Дан Рокко она об этом не скажет, но... Дан Рокко, давайте подумаем, хватит ли припасов. И что мы подарим невесте и жениху, и вообще? Дан Рокко широко улыбнулся и принялся выкладывать на стол листы пергамента. Чинта поговорила с ним еще до отъезда на ярмарку, и расчетами он еще тогда занялся. Просто ждал удачного момента, чтобы поговорить с Даной. Да, предстоят траты, но у него есть одна идея.